Позади Ральфа раздался голос. «Тебе чего от нас надо?» Близнецы метнулись из-за спины Ральфа и встали перед ним. Он рывком повернулся. Джек, узнаваемый по рыжим волосам и повадке, шел из лесу. По бокам преданно трусили двое охотников. Все трое были размалеваны зеленой и черной краской. Позади них, на траве, осталась вспоротая и обезглавленная свиная туша. Хрюша стонал: «Не бросай меня, Ральф!» Он с потешной осторожностью обнял камень, прижимаясь к нему над опавшим морем. Дикари уже не хихикали, они выли от смеха. Джек крикнул, перекрывая шум: «Уходи, Ральф! Сиди уж на своем конце острова! А тут моя территория и мое племя! И отстаньте от меня!» Смех замер. «Ты сцапал Хрюшины очки!» — задохнулся Ральф. «Ты обязан их отдать!» «Обязан? Кто это сказал?» Ральф взорвался. «Я говорю! Ты сам голосовал за меня! Ты разве не слышал, как я трубил в рог?» «Постыдись! Это подлость! Мы б тебе дали огня, если б ты попросил!» Кровь ударила ему в лицо и ужасно дергала вспухшее веко. «Пожалуйста, мы бы тебе дали огня! Так нет же! Ты подкрался, как вор, и украл Хрюшины очки!» «А ну, повтори!» «Вор! Вор!» Хрюша взвизгнул: «Ральф, меня пожалей!» Джек бросился к Ральфу, нацелился ему в грудь копьем. По мелькнувшей руке Джека Ральф сообразил направление удара и отбил его своим древком. Потом перевернул копье и ткнул Джека острием возле уха. Они стояли лицом к лицу, задыхаясь, бешено глядя глаза в глаза. «Кто это, вор? Ты!» Джек извернулся и сделал новый выпад. Не сговариваясь, они теперь держали копья, как сабли. Больше не решались пускать в ход смертоносные острия. Удар пришелся по копью Ральфа, потом обжег болью пальцы. Оба отпрянули и переменили позицию. Джек теперь был ближе к замку, Ральф — к острову. Оба совершенно задыхались. «Ну?» «Чего «ну»?» Они свирепо изготовились, но соблюдали безопасное расстояние. «Ну-ка, сунься, попробуй! Сам попробуй!» Хрюша вцепился в камень и пытался привлечь внимание Ральфа. Ральф нагнулся к нему, не сводя взгляда с Джека. «Ральф, вспомни, чего мы пришли! Костер, мои очки!» Ральф кивнул. Он расслабился, распрямился, поставил копье. Джек непроницаемо смотрел на него из-под краски. Ральф смотрел на башенки, на сгрудившихся дикарей. «Слушайте, мы вот что пришли вам сказать. Отдавайте Хрюше очки. Это раз. Он без них ничего не видит. Это не игра». Племя раскрашенных дикарей захихикало, и у Ральфа запрыгали мысли. Он откинул назад волосы и вглядывался в черно-зеленую маску, стараясь вспомнить лицо Джека. Хрюша шепнул: «И костер!» «Ах, да! И насчет костра! Еще раз повторю! Я это с первого дня повторяю!» Он вытянул копье в сторону дикарей. «Наша единственная надежда — держать сигнал все время, пока светло. И тогда корабль заметит дым, подойдет сюда и нас спасет, и возьмет нас домой. А без этого дыма нам придется ждать, вдруг корабль подойдет, случайно. Так много лет можно прождать. Так состариться можно».